А ничего не остается, вы понимаете? Не сделайте вы санку. Никакие трактаты вам не помогут. А работает только лишь одна вещь, личный пример. Вот вы можете своим личным примером вдохновить людей поступать точно так же. И они на вас так посмотрят. О, а ну-ка волеизъявлю я точно так же. Да? Вот это вот если так, своими словами, только единственное, что может сделать это сообщество. Ну и наконец, очень интересно, мы про историю говорили, очень интересно изучать провалы, вот эти антиутопии, которые, помните, этих утопистов было очень много, начиная Платон в этой самой, как его, в своих, я забыл, в каком государстве, да, ну, где вот он описывает одно из немногих описаний Атлантиды, такого утопического общества, или там Бэкон, который там, ну, их Лок там, и так далее, их же очень много, Сен-Симон, все же наши эти марксисты, ленинисты, они же не на пустом месте выросли, они выросли на вот таких утопических произведениях. Владимир Ильич Ленин чем зачитывался? Чернышевским «Что делать?» Его, кстати, в школе раньше изучали. И сейчас изучают. Ну да, ждите следующих революционеров. Да? То есть это такой утопизм. Но потом очень страшно читать, как этот утопизм потом в результате без принципов йоги, ненасилия, здравого смысла, третьего принципа йоги превращался в реки крови. И потом, потом растерянность, вот буквальную растерянность, это вот везде сквозит, я тут как-то начал Владимир Ильичем заниматься, ну, то есть как 100 лет прошло с революции, дай-ка, думаю, поинтересуюсь, тем более сейчас очень много чего стало публиковаться, чего раньше не было. И вот что сквозит? Да, захватили власть, да, пришли, да, кровавая гражданская война, перебили народу просто море. Да, все, никто не мешает, строй. А ничего не получается. Ничего. Более того, народ, ну, так на подъеме, так на бхаве, да, вы нас вдохновили новый мир строить, но вы сразу же нам дали, значит, чтобы новый мир строить, там не было принципа ненасилия, то есть там кто не с нами, тот наш враг, там, расстреливать надо. Понимаете, да? И беспомощность Владимира Ильича. И вот это вот его лихорадочные попытки. Давайте отменим деньги. Там, давайте ведем, ну, как бы, что все должны работать. Военный коммунизм. На полном серьезе внедряли военный коммунизм, что типа все сознательные, все будут вот из сознательности работать, деньги не нужны. Ну, ты же сознательный человек. А народ несознательный. Ну, народ вообще не понял, что от них хотят. Ну да, там расстреляли 2-3, ну, эти взятки брали. Так там эти восстания крестьянские. Крестьяне вообще не поняли, что от них хотят. Они ж, ну, как на земле, ты урожай сделай. Те говорят, поделись. Он говорит, а что, с какой радостью я буду делиться? И вот он это же ужас, да? И вот эти вот его лихорадочные метания, по воспоминаниям, кстати, некоторые такие вскользь указания секретарши Ленина, да, там, и так далее, и так далее. И вот он вводит НЭП. А НЭП это, ну, то есть, вот я просто вижу, как вот каждый раз, когда пытаются построить вот эту санку, большевики же тоже пытались, тоже они же не были совсем уж там этими самыми кровожадными-то этими дикарями. Они же тоже хотели облагодетельствовать человечество, но у них, не было первого принципа йоги, у них не было, ну, второй, правда, был. Единственное, что вот им не откажешь, во втором принципе йоги они стали двигать науку. Большевики стали двигать науку, безграмотностью бороться и прочее, да. И вроде как третий принцип йоги – помогать другим странам, там этих самых, ну, освобождать закабаленных, да. Но не было первого принципа йоги. Что получили? Кровавый террор, ужас, все это. Потом не было понятия долга. Ну, там вообще с, как говорится, концепцией человека вообще было все туманно, потому что материализм, то есть человек, есть разговор, нет человека, нет проблемы. Да, то есть, и к чему это, вот, и каждый раз, когда видишь, что попытки сделать эту санку сообщества, или там фирму ты решил сделать, а потом как эта фирма вырождается, помните там вот эти вот все гиганты, особенно IT-гиганты, я не буду называть имена, но все равно так мерзко наблюдать, когда эти хиппи-шестидесятники из больших там любви, да, там лучше, значит, любовью заниматься, чем воевать. Давайте мир, дружба, жвачка. Потом они подросли, пошли в бизнес и превратились в таких мерзких акул капитализма, но которые внешне прикидываются там прогрессом, заботам о человечестве там, и так далее, псевдосанха. Ну, то есть, знаете, вот идея псевдосанхи сейчас, знаете, как коммерчески называется? Экосистема бизнеса. То есть вот чтобы уж совсем попал в секту, да, вот и не вырвался из нее, вот, вот совсем не вырвался, да, ты у нас там, значит, пользуешься этим продуктом, а вот вот и этим еще воспользуешься, а зачем тебе на сторону смотреть? Не надо на сторону смотреть, мы тебя здесь со всех сторон, значит, это самое... Вы думаете, что вот эти вот все законы йоги, которые вы изучаете здесь, вы что думаете, в бизнесе, что ли, другие законы? Или другие стремления использовать их, чтобы, значит, это лишнюю копеечку заработать? Только всегда плохо заканчивается. Это мир, мир свободы и каждый. Но это не понимает. Или вот все там начали медитировать. Раньше попробуй скажи в бизнесе, что там директор медитирует. Да работники уволились, он там сектант или он свихнулся, что ли, да? Вот, да, сейчас это сплошь и рядом. Я просто, дело в том, что я в 90-х, как сказать, работал в этих транснациональных корпорациях, и вот то, что было в 90-х, тогда это, ну, воспринималось тоже так на грани фола, да, вот сейчас, наконец, значит, до нас дошло, не прошло и 30 лет, говорю, в бывшем СССР вот примерно с таким запозданием все доходит. Я помню, когда там мои начальники медитировали, на них посматривали косо, но они могли себе позволить, они были сверхуспешные финансы. То есть, когда человек приносит кучу денег фирме, он мог себя вести как угодно. Понимаете, да? Ну и тогда это воспринималось немножко это самое, да? Сейчас это попроще, но что, ушлые последователи все же вывернули. Так, ага, у нас, то есть, какая основная задача любой коммерческой фирмы? Вот Санха, да, вот Санха коммерческая фирма. Извлечение прибыли. Ну попробуй, скажи покупателю, что ты для нас корм, ты для нас это самое, как его, очередная порцайка, то есть пищи, да? Нет, покупатель-то сейчас это привередливый, он же уже заботится, а не, с, это, с, а не рабским ли трудом ваши там эти телефоны в Юго-Восточной Азии там собирались, там люди где там живут в цехах просто месяцами, да? Народ уже не может смотреть своего телефона там чего-то, у него же ассоциативная связь, что это ж кровавым трудом этих, да? Тут же, не-не-не, у нас совсем по-другому, у нас чистая, это самое, как его, коммерческая организация, мы по утрам медитируем, вообще наша, начинается песни про миссию, про то, что мы одна большая семья и прочее, это вот, ну, как, откуда это взялось? Ну, психологи сидят, видят концы с концами и не сходятся, бизнес разваливается. Да, давайте-ка сейчас еще чуть духовности под это подмешаем. А? Экологичности, да-да-да, там мы там на полградуса станет земля там теплее, холоднее или еще что-то, да. То есть вот эти вот все гримасы, попытки, значит, это обезьяничать, ну, то есть чтобы вот нащупать, да, то есть... Они, а почему они на это идут? Потому что разваливается все. А почему все разваливается? Да потому что самая сложная задача удержать сообщество. Потому что если перегнул палку, сообщество начинает тебе что-то диктовать, твоя любимая фирма начинает тебе диктовать какими-то там наушниками пользоваться или еще что-нибудь. Да, она, по сути дела, тебя зажимает. Да? Вот. Долго продолжаться не может. Ну и обратная ситуация, понимаете, да? Когда, как это называется, этот самый, как его... как я забыл такой термин даже на Западе, в Америке, агрессивное потребление. Нет, как-то... Ну, в общем, грубо говоря, когда клиент уж совсем начинает наглеть, то есть начинает там права качать, день не надо там. Ну, то есть, знаете, вот я знаю, так, на день взял там какую-нибудь камеру, поснимал, потом вернул обратно в магазин, так, мне она не подошла. Да, то есть, ну, хотя он ее не собирался покупать, он знал заранее, что у него примут, вернут деньги, да, а что ему, да, попользовался, все. Я забыл, как-то этот даже термин называется. А куда деваться? Все вежливо улыбаются. Все вежливо улыбаются, потому что клиент всегда прав. А попробуй скажи, что он не прав, да? То есть, и понятно, это растит свой эгоистичный такой вот этот самый, как этот вот, массу людей, потребителей таких в плохом смысле слова, что после нас хоть потоп, что вот мы сейчас, как говорится, ну, знаете, такой эффект саранчи, мы сейчас все сожрем, что будет завтра, нас не волнует. И вот, и то, и другое тупик, безумие. И вот что с этим делать, непонятно. Ну ладно, давайте мы продолжим более конкретику. Мы открытую часть сейчас, давайте нажмем кнопочки, а более конкретику продолжим, а то немножко времени. Так, ну,